92. Радужные крылья. Морские следы еще встречаются в названиях Трастевере: набережная Рипа-Гранде, портовая улица, площадь купцов. Эти живописные уголки в стороне от туристических маршрутов когда-то были самым оживленным местом квартала. На площади купцов заключали торговые сделки, складировали привезенные по реке товары. У дома, украшенного катками цветов, еще сохранился низкий балкон, с которого загружали телеги. Вместо них теперь и без того узкое пространство постоянно забито машинами. А так можно было бы пофантазировать, что мы отмотали время на пару веков назад. Достоверности картинки придают обшарпанные фасады домов, живописная атмосфера под зарослями плюща у ресторана «Домео Патака» и средневековый дом с арками на углу. Из-за него выглядывает ослепительно белый фасад. Среди однообразного кирпично-коричневого фона соседних строений это длинное здание выбивается из стиля, как белый павлин из компании воробьев. Его даже можно было бы по ошибке принять за дворянский особняк с изящными воротами. Но нет, это церковь. Она посвящена святой Цицилии Римской, Чичилии, или, как ее называют в православии, Киликии. Но мне привычнее первый вариант, так что я буду использовать это имя. Стоит заглянуть в это особенное место по нескольким причинам. Во-первых, атмосфера. Монастырский двор с тихим плеском воды в мраморном фонтане, цветущие весной розы и полное ощущение уединения и оторванности от шума большого города. Во-вторых, удивительная история святой, которую считают покровительницей музыки. Во многих странах ее именем названы консерватории и концертные залы. Цицилия жила в Риме в начале III века нашей эры при императоре Александре Севере. Хотя некоторые считают, что это было чуть раньше, в эпоху правления Марка Аврелия или Коммода. Загвоздка в том, что при династии Северов христианам в Риме стало жить чуть попроще. Их уже не преследовали так яростно, как в предыдущем веке. И за исключением отдельных кровавых эпизодов вспомнить особо нечего. Видимо, Цицилии не повезло, и она оказалась участницей одного из них. Девушка родилась в богатой семье римских патрициев, что требовало от нее покорно выйти замуж за кандидата, выбранного родителями. Им стал Валериан, юноша соответствующего статуса и вроде даже не дурной внешности. Цицилия не стала противиться браку, но в глубине души вынашивала мятежный план. В первую брачную ночь, вместо того, чтобы порадовать мужа романтичной встречей в спальне, она заявила, что собирается оставаться невинной, ибо жених у нее уже есть, и имя ему – Иисус. Неизвестно, какие убедительные доводы использовала дева, но они подействовали. Валериан не только к ним прислушался, но и сам обратился в христианство, и даже удостоился чести быть крещенным самим Папой Римским. Понтификов тогда уже избирали, но их деятельность была подпольной. С Валерианом за компанию к новой религии примкнул и брат жениха – Тибурций. Как и стоило ожидать, закончилось дело плохо. Братья Валериан и Тибурций занялись благим, но запретным делом. Несмотря на знатное происхождение, они искали трупы вдоль городских дорог и предавали их земле, как в будущем компания доброй смерти. Состояние семьи тоже быстро тратилось на помощь бедным. Префект Рима Турций Алмахий ввел закон о запрете на захоронение тел христиан. Наверняка не обошлось без доноса недовольных родственников, но братьев арестовали и подвергли тесту – принести жертву языческим богам. Получив ожидаемый отказ, префект приказал пытать их, а затем казнить через отсечение головы. Это считалось гуманным способом, в отличие от распятия. Все-таки аристократы. Цицилия молилась на могиле мужа и деверя. На этом и попалась стражником префекта. После мучительных пыток она все еще стойко отказывалась вернуться в языческую веру. Алмахий решил отправить ее вслед за мужем. Деву приговорили к смерти, заперев в раскаленной бане собственного дома. Кстати, стоял он ровно там, где сейчас церковь в ее честь. При раскопках и правда обнаружили руины богатого дома II-III века. На исходе 3 дней мучений в горячем паре Цицилия все еще была жива. Потерявший терпение префект перепоручил ее палачу, который должен был отсечь девушке голову, чтобы уже наверняка. Но то ли у того дрогнула рука, то ли святые силы вмешались, но нанести смертельный удар у него не вышло, меч прошел по косой. Только измучил бедняжку. На шее остались 3 глубоких раны от меча. В таком виде палач бросил Цицилию умирать. Еще 3 дня в агонии девушка усердно молилась и призывала всех обратиться в христианство, но потом все же умерла. Сам Папа Римский, когда-то крестивший ее и мужа, перенес тело страдалицы в катакомбы святого Каллиста, тоже понтифика родом из Трастевере, похоронив среди епископов. На месте дома Цицилии он учредил «Домус Экклезия» – домашнюю церковь, которая стала полноценным местом культа в Средние века. В IX веке Папа Римский Пасхалий I решил отреставрировать храм и найти в подземельях катакомб тело святой. Говорят, помогла ему в этом сама Цицилия. Она явилась во сне понтифику и провела его по древней Аппиевой дороге к катакомбам святого Каллиста. К всеобщему удивлению, захоронение святой и правда нашлось. Тело девушки казалось нетронутым временем. Она была одета в белое платье, расшитое золотом. Понтифик приказал перенести мощи в церковь и поместить под главным алтарем. В память о возвращении мощей Папа Римский Пасхалий заказал роскошную апсидную мозаику с Иисусом и святыми. В сцене нашлось место и понтифику. Сама красавица Цицилия в золотом платье и короне обнимает Пасхалия за плечи. У Папы Римского в руках модель церкви, как и подобает заказчику стройки. Еще интересная деталь. У всех персонажей обычные круглые нимбы вокруг головы, а у Пасхалия – квадратный голубой. Это означает, что на момент создания мозаики он еще был жив, но уже метил в святые. История с телом Цицилии получила неожиданное развитие. Накануне юбилея католической церкви 1600 года влиятельный кардинал Паоло Эмилио Сфандрати затеял очередную реставрацию комплекса. К храму уже успели до этого пристроить монастырь, колокольню и трибуну для хора. Большой праздник требовал большой сенсации. Кардиналу пришла в голову идея открыть саркофаг Цицилии и проверить состояние мощей. Согласно верованиям, тела святых максимально долго остаются нетленными. Каково же было его удивление, когда результат превзошел все ожидания. Вместо мумии или скелета обнаружили тело в идеальной сохранности. Согласно впечатлениям очевидцев, девушка казалась скорее спящей, чем мертвой. Спустя почти полтора тысячелетия она выглядела так, словно ее похоронили накануне, и ее мощи источали запах роз и лилий. Археолог Антонио Бозио, исследователь римских катакомб, которого тоже позвали на опознание, так описывал вскрытие надгробия. Тело нашли в кипарисовом сундуке, помещенном в мраморный саркофаг. Поза святой на правом боку, с немного согнутыми ногами, вытянутыми руками и лицом вниз, как во сне. В шелковом одеянии, вышитом золотыми нитями, босая, с покрывалом вокруг головы, со следами крови и тремя ранами на шее. Зрелище было настолько невероятным, что весь Рим хлынул в Трастевере посмотреть на мощи собственными глазами. Кареты заполонили узкие переулки, а Папе Римскому пришлось выставить круглосуточный караул швейцарской гвардии, чтобы охранять тело святой. Спустя месяц Цицилию с почестями перезахоронили под алтарем базилики в саркофаге из чистого серебра весом 115 килограмм. До этого кардинал Сфандрати решил запечатлеть для потомков образ святой Цицилии, точно так, как он впервые увидел ее после эксгумации. Даже хорошо, что фотографии тогда еще не изобрели, нам на память осталось великолепное произведение. Пришлось позвать скульптора, чтобы скопировать святую в мраморе. Почетная роль досталась молодому Стефано Модерно, брату известного архитектора Карло Модерно. Мастер создал трогательную статую в натуральную величину. Детали настолько живые, что, кажется, девушка просто прилегла отдохнуть. Модерно так старался, что превзошел себя. Ничего подобного создать ему больше не удалось. Позу Цицилии он передал ровно так, как описывали другие современники, лежащую на правом боку, с неестественно развернутой головой, под которой отчетливо видны раны от меча. Пальцы мученицы сложены в жесте Святой Троицы. Фигуру поместили под алтарем, где ее по-прежнему могут увидеть все посетители церкви. Кардинал Сфандрати, похоже, так впечатлился всей этой историей, что завещал похоронить себя в этой же церкви, а его надгробие украшает статуя Святой Цицилии. Она опирается на музыкальный инструмент, портативный орган, с которым ее часто изображают. Житием святой вдохновлялись многие художники. Ее писали Рафаэль, Гвидо Рени, Рубенс, Доминикино, Пуссен, Симон Вуэ, Гверчино, Артемизия Джентилески и прерафаэлиты, обожающие душещипательные истории о любви и смерти. Почти везде заметен тот самый орган или другие инструменты. Почему именно Цицилии выпала почетная роль покровительницы музыки? Точно этого никто не знает. До конца средних веков никто не связывал имя святой с музыкой, об этом заговорили только в эпоху Возрождения. Возможно, все дело в ошибочном толковании фразы из часослова. Там сказано примерно следующее. «Пока играли музыкальные инструменты, дева Цицилия пела в сердце своем только для Господа. Господи, очисти сердце мое и тело мое, дабы не ввергнуть меня в смущение». В латинском тексте использовалось словосочетание «cantabinus organis» – певческие инструменты. Вот откуда растут ноги у органа на картинах. В попытке дать разумные объяснения, исследователи сошлись во мнении, что речь наверняка идет о свадебном банкете, где Цицилия, не в силах заткнуть уши от звуков языческих песен, тихо напевала под нос христианские молитвы. В более ранних источниках, откуда взята цитата, используется другое слово. «Кандентибус». Оно означает уже не музыкальный, а раскаленный добела. Ошибочка вышла. Кто-то переписал неразборчиво. Значит, не про банкет речь? Может, про пытки железными щипцами? Есть еще идеи, не связанные ни с какими текстами. Мол, во время трех дней предсмертных агоний Цицилия слышала пение ангелов. Как обычно в таких случаях, непонятно, что правда, что выдумка. Но на ангелах я бы хотела остановиться поподробнее. Не тех, что сопровождали муки Святой Девы, а других, что прячутся в недрах церкви. На мой взгляд, это еще одна причина обязательно заглянуть в этот уголок Трастеверя. Об их присутствии вряд ли знает большинство посетителей. И немногие авторы книг о базилике Святой Цицилии упоминают это сокровище. Но вам я расскажу секретный способ их увидеть. Нужно выйти из церкви обратно во двор с фонтаном, подняться по короткой лестнице слева и позвонить в монастырскую дверь. Ее откроет монахиня-бенедиктинка строгого вида, предупредит, что фотографировать нельзя, и предложит оставить добровольное пожертвование церкви, тариф от 2,5 евро на человека. Удивительно современный для такого места лифт доставит на этаж выше, туда, где размещается трибуна хора. Это пространство над входом в церковь, с изнанки фасада. Снизу его не видно, зато через отверстие в ставнях окон открывается вид на всю базилику, включая главный алтарь. Но самое ценное здесь правая от входа стена. По ней протянулась средневековая фреска работы Пьетро Кавалини, предполагаемого наставника Джотто. Задолго до того, как Микеланджело Буонаротти создаст свой «Страшный суд» в Сикстинской капелле Ватикана, под сводами базилики Святой Цицилии уже появился шедевр с таким же сюжетом. Об этом узнали только в 20 веке. Несколько столетий росписи были скрыты под деревянными сводами. Причиной тому было строительство трибуны для хора в эпоху Возрождения. По новым, более строгим законам контрреформации, монахини-затворницы не могли показываться прихожанам на службах. Их отделили стеной, дополнив хор глухим потолком. Позже в фасаде проделали окна, уничтожив верхнюю часть росписи. Центральная сохранилась, но ей тоже пришлось несладко из-за влаги и трещин. Нижний слой также пришлось отрезать при строительстве пола. В общем, уцелела полоска шириной в 4 метра, ну, как считают исследователи, самое значимое во всем произведении. В 1293 году Арнольфо ди Камбио, другой известный мастер, трудился над готическим киворием. Предположительно, в то же время Пьетро Кавалини получил заказ на фреску «Страшный суд», которая дополняла бы, как в зеркальном отражении, мозаику напротив. На обоих изображениях в центре – Христос в окружении святых. Но его аналогичные мозаики встречаются в Риме и в других церквях. То роспись Кавалини – уникальное произведение. Оно четко обозначает переход от византийского стиля к новому западноевропейскому. Фигуры фрески впервые выглядят невероятно живыми и объемными. Напомню, это 13 век. Иногда сложно поверить. В отличие от холодных, немного кукольных образов святых с отстраненными выражениями лиц на золотофонных мозаиках, у персонажей в базилике Святой Цицилии появляются эмоции. На коже ложатся тени, головы разворачиваются под углом, они смотрят прямо, как на византийских произведениях. У каждого апостола особая мимика, свет по-своему играет в волосах, они даже смотрят в разные стороны. Достаточно взглянуть на произведение над алтарем, чтобы увидеть явный прогресс. Но главное, что поразило меня в росписи – радужные крылья ангелов. Хорошо помню одну лекцию по искусствоведению во время подготовки к экзамену на лицензию гида. Наша преподавательница рассказывала о средневековых росписях и показала слайд с ангелами кисти Кавалини. Они меня тогда так потрясли, что я на следующий день побежала смотреть на это чудо живьем. ни одно произведение не удивляло ранее настолько сильно. Здесь представлена целая иерархия. Архангелы одеты в белоснежные туники, плечи херувимов покрывают зеленые пояса, усыпанные драгоценными камнями. В самом верху расположены серафимы, чьи одеяния скрыты размахом крыльев. Все они переливаются градиентом оттенков красного, бордового, желтого, розового, бирюзового и лилового. Каждое перо выписано с геометрической точностью, расходясь радужным фейерверком за спинами ангелов. От такого великолепия невольно замираешь, разглядывая детали цветного оперения. После Кавалини другие художники использовали подобный ход. Джотто продолжил традицию своего наставника. Беата Анжелика усердствовал, изображая каждый ряд ангельского оперения отдельным цветом. Пьеро делла Франческо тоже использовал цвет, но, видимо, монохрома. Один ангел, один цвет крыльев. С начала Возрождения живописцы придают натуралистичности своим персонажам, а крылья ангелов начинают напоминать птичьи. Художники учатся на примерах с натуры, срисовывая крылья голубей и чаек. У Караваджо они выглядят особенно угрожающе, с черным, как у ворона, оперением. Веками искусство добивалось фотографической точности изображения, но почему тогда средневековые мастера так любили цветные крылья? Здесь кроется символический смысл, о котором говорится в книге «Бытия», первой части Ветхого Завета. Радугу воспринимали как мост между небом и землей, как связку между царством земным и небесным. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением Вечного Завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мной и между вами, и между всякою душею живою, во всякой плоти». Глава 9, стихи 12-17. Ангелам вечно доставалась роль посыльных от Бога к людям. Принимать праведников на страшном суде, изгонять грешников, приносить весть о беременности. Художники изображали радужные крылья, чтобы подчеркнуть роль ангелов-посланников. Помимо этого, на мой взгляд, росписи Кавалини – чистое эстетическое наслаждение, ради которого стоит заглянуть в базилику человеку любой веры. На обратном пути на нижний этаж можно купить у монахини-привратницы сувениры, созданные руками ее духовных сестер, свечи, расписанные фигурками ангелов Кавалини, аромамасла, мыло, открытки и домашнее варенье.